Переключите. Запутанные публичные ритуалы, вечные осмысленные действием, оказуемым на зрителя, публичное взрезание кишок, тесак элегантный поодаль, разрозненные хлопки, уважение в глазах, самосожжение после поливания и пропитки, пляски святого Вита, всполохи ужаса, истошные дети, кто больше, аншлаг, BBC зажигает, переключите на спокойной ночи, малыши.